из дневника в поисках. Часто в письмах я нахожу упоминание о ремесленном училище. Из детского дома меня направили в ремесленное. Окончил ремесленное. Представление о ремесленниках для меня навсегда связано с войной и с Уралом. Зима, светает поздно, в темноте белеют сугробы на мостовой, тротуары засыпаны снегом. Мороз лютый даже для Свердловска. Не мороз, а морозище. Дышать трудно. В одно такое утро уговорились мы встретиться с Бажовым. Он опекал приехавших писателей-москвичей, обещал пойти со мной в цех, где работали подростки. Свидание было назначено под часами. Небольшого роста в длинной шубе, в меховой шапке, надвинутой на лоб, с заиндевевшими бровями и усами, с окладистой бородой, он неторопливо шел мне навстречу. Показался он мне Дедом Морозом, неизвестно откуда появившимся среди городских прохожих. И вот мы в одном из цехов завода, где особенно много подростков, живых, подвижных. Так и кажется, что они вот-вот затеют веселую возню. Павел Петрович говорит негромко: «Работают, не щадя себя, устают». И показывает глазами на одну из учениц у станка. Еще по дороге он рассказал мне, что у нее заболели руки, и сменный мастер предложил ей перейти на более легкую работу, а 14-летняя Груня чуть не расплакалась. Я удивилась, когда Павел Петрович без тени улыбки назвал паренька лет 13 Алексеем Ивановичем. Оказалось, что Бажов, узнав о мальчике, перевыполнявшем норму, стал величать его по отчеству. Теперь-то мы привыкли, что на заводах ребят, которые хорошо работают, зовут Сергеевичами, Петровичами. Но впервые такое уважительное обращение к подростку я услышала из уст Бажова и уверена, что пошло это с его легкой руки. Вот у меня уже появился последний в очереди. Он пишет: «Поставьте меня в конец. Пусть я буду последним на объявление розыска. Я ведь понимаю, что другим много труднее, чем мне». Как бы я хотела, чтобы он был действительно последним, чтобы поиски завершились, и все, кого можно найти, были бы найдены. Но пока об этом могу только мечтать. Странное дело. Название передачи «Найти человека» оказалось гораздо более ёмким, чем я себе представляла. Сначала оно звучало для меня как чисто деловое, объявляющее цель передачи – найти определенного человека, потерянного родными во время войны. Но когда почта и не приносит конкретных находок, они все-таки есть. Сколько хороших людей нахожу я, открываю для себя. В одном из писем прочла: «По вашему совету написала все, что помню, Ивановой В.Ф., которая ищет дочь, и послала свою фотокарточку. Она ответила, что как ни жаль, но я ей не дочь. Иванова В.Ф. приглашает меня к себе, советует мне поискать родных в Ленинграде». Никогда я не видела Иванову В.Ф., но уверена, что еще один хороший человек живет на ленинградской земле. Как только немцы вошли в деревню, 16-летняя Нюра Рюмина сказала бабушке и младшему брату, которого она теперь разыскивает: «При фашистах не останусь, так и знайте, уйду к партизанам». Письмо ее долго не выходило у меня из головы, не только потому, что она с необычайной наблюдательностью описала и зимний лес, по которому когда-то пробиралась ночью совсем одна, и жизнь партизанского отряда, полную опасности. Меня поразил сильный характер Нюры. Она во что бы то ни стало хотела быть разведчицей и день за днем настойчиво добивалась своего. Ее письмо я прочла одному из моих друзей. Он сказал: «Замечательная девчина была, и все тут правда. Я-то знаю, воевал в тех местах». Тогда мне захотелось прочесть ее письмо совсем молодым, нынешним 16-летним, и посмотреть, как они его воспримут. Два моих соседа, десятиклассники, выслушали рассказ бывшей разведчицы внимательно, заинтересованно, но их волнения я не ощутила. «Суховатые парни», — решила я. Но тут же вспомнила студентку-первокурсницу, которая в ответ на упрек матери, что она выросла сухой, безразличной, сказала: «Не все переживания надо обязательно обсуждать вслух. Можно что-то оставить и для себя». Я все ждала, вернутся ли мои десятиклассники к письму бывшей партизанки. Нет, разговор перешел на другую тему. Видимо, они тоже что-то оставили для себя. Десятая история в письмах. Из письма Владимира Анатольевича Лисецкого. «Помогите, пожалуйста, в моих розысках, так как я уже отчаялся, что когда-нибудь смогу хоть что-нибудь узнать о своих родных. У меня сохранилась метрика номер 204-825, выданная Будаевским бюро ЗАГСа в том, что 1 апреля 1936 года у Лисецкого Анатолия Петровича и Сушкевич Оксаны Давыдовны родился сын Владимир. На обратной стороне метрики есть интересные пометки. В одном углу круглая печать «Профспилка Робитников МТС», «Робитком Киевской МТС». Печати это под резолюцией. Бух. «Оплатите накормление 20 рублей и уход 32 рубля. Всего 52 рубля. 2.5.36 года». И другая подпись. «Выдан ордер на 50, непонятный значок и заверено прямоугольным штампом. Завком Ленкузня». Разыскал я бывшую Будаевку, ныне город Боярка, под Киевом, и послал туда запрос. Ответили, что архивы не сохранились. Фамилии Лисецкие в городе нет, а Сушкевич живут, но моей матери Оксаны Давыдовны никто не помнит. В архивах киевского завода «Ленкузня» будто бы, как мне сообщили одни знакомые, сохранились какие-то данные, что моя мать работала там перед войной несколько месяцев уборщицей. Родителей я не помню совершенно, хотя по метрике мне было лет 5, когда началась война. Помню, мы жили с детским садиком на даче под Киевом, в Буге. Помню гул самолетов утром в воскресенье 22 июня. Я еще подумал, что это гудят тракторы. Помню, как детсадик эвакуировали. Старшие дети шли пешком по песчаной дороге к станции через лес. Малышей везли на подводе. Затем нас погрузили в поезд. В нем было всего 2 пассажирских вагона. Затем была платформа с зениткой. И дальше шли товарные вагоны. Мы поехали, но вскоре началась бомбежка. Поезд остановился, и нас всех потащили в лес. Когда вернулись в поезд, то оказалось, что уцелели только 2 пассажирских вагона. Вместе с нами ехали ребятишки из другого, чернобыльского детсадика. Это я хорошо запомнил, еще и потому, что очень сдружился с мальчиком из Чернобыля, с Колей Казимиренко. С ним мы не расстаемся до сих пор. Вместе были в спецдоме во Львове после возвращения из эвакуации. Затем вместе учились в Ужгороде в ремесленном училище. Одновременно ушли в армию. Странно, что Коля Казимиренко, который по документам из Чернобыля, хорошо помнит наш детсад в Буге. Он на год моложе меня. Несколько лет назад он побывал в Буге и нашел этот детсад, показал нянечкам, где стояла его кроватка и где была вырыта щель, в которой нас кормили манной кашей во время тревоги. Коля тоже хорошо помнит начало войны. Ему приснился сон, что в саду в песочнице горит волк. Едва одевшись кое-как, он тут же побежал в сад посмотреть, горел ли в песочнице волк в самом деле. Но там волка не оказалось, зато гудели в небе самолеты и плакали нянечки. Война, война началась. Я вспоминаю все так подробно, потому что меня иногда берет сомнение, а по своим ли документам живу я? Почему более молодой Коля больше меня помнит? Почему он, чернобылец, помнит Бугу? И еще потому, что мне никогда не хотели давать моих лет, давая лет на 5 меньше. Но и это абсурд, так как тогда пришлось бы признать, что я чуть ли не 14 лет пошел в армию. Сейчас я учусь на вечернем отделении Ужгородского университета и работаю столяром на фанерно-мебельном комбинате. Жена Наташа в этом году окончила химфак. Недавно у нас родился сын Андрей. Мы его очень любим и думаем, как это страшно потерять сына. Вот отчасти и поэтому сейчас с новой силой так захотелось отыскать родных или хотя бы узнать о них что-нибудь. И если вы можете нам помочь в этом, помогите. Из второго письма В.А. Лисецкого. Спешу поделиться с вами огромной радостью. Благодаря передаче «Маяка» нашелся мой родной брат Виктор Лисецкий. И хоть у нас не совсем сходится отчество, он Антонович, а я Анатольевич, у всех, кто видел нас вместе, не оставалось и тени сомнения, что мы родные братья, так мы с ним похожи. Он родился в 1939 году, воспитывался тоже в детдоме. Сперва в селе Плютенце, возле города Белая Церковь, позже в Умане, и никого из родных не помнит. Метрики у него не сохранились. Велика наша с Виктором радость, но остается еще много неясного в нашей с ним истории. Главное же, что случилось с родителями, живы ли они, нет ли у нас еще братьев и сестер. Почему я ничего не помню о младшем брате? Ведь мне было 3 года, когда родился Виктор. Почему он оказался во время войны в Плютенце, а я в детском саду в Буге? Все это мы будем теперь выяснять вместе с ним. Виктор живет в Луганской области, работает проходчиком в шахте. Узнав мой адрес после вашей передачи, Виктор написал мне письмо, но заочно мы никак не могли убедиться, родственники ли мы. И вот он приехал ко мне, познакомились, и оказалось, что мы братья. Иное письмо прочтешь и чувствуешь. Тут можно отыскать человека. Таково первое письмо Владимира Лисецкого, где есть воспоминания и факты, и точная фамилия. Человек в самом деле отыскался, но воспоминания на этот раз не могли помочь. То, что помнил Владимир, не сохранилось в памяти Виктора. Не помогла и метрика с пометками на обороте, потому что у Виктора Лисецкого метрика вообще не сохранилась. Единственным доказательством родства оказалась фамилия Лисецкий, но одной фамилии мало, однофамильцев тысячи. Не случайно паспортные столы не приступают к розыску, если нет имени, отчества, возраста тех, кого ищут. а известна одна только фамилия. Но, увидев друг друга, Владимир и Виктор убедились в том, что они братья. У всех, кто видел нас вместе, не оставалось и тени сомнения, так мы с ним похожи. Значит, решающую роль в данном случае сыграло сходство. Конечно, я не помышляю о том, чтобы вдаваться в проблемы генетики, но о сходстве, как об одном из подтверждений в розыске, задумывалась не раз. Вспоминаю такой случай. В 1944 году под Москвой, совсем рядом с железнодорожной платформой, мать двух мальчиков копала грядки. Время было военное, и каждый клочок земли копали под картошку. Мальчики играли тут же, возле матери. Прошла электричка в Москву. Когда мать, невзначай оглянулась, четырехлетнего Юры не было. Он исчез. И, вернее всего, мальчик каким-то образом очутился в поезде и уехал. Тщетно искала его мать. И только теперь, после передачи по радио, через 22 года получила письмо и фотографию Юры маленького. Я как посмотрела на карточку, на меня глядит мой сын. Я просто не могла оторвать от него взгляда. Прислал эту свою детскую фотографию теперь уже взрослый Юра, воспитанный в другой семье. Мать и сын встретились. Очень трудно, да и невозможно описать нашу встречу с Юрой, а как Юра был рад. Казалось бы, все хорошо. Мать узнала на снимке своего маленького сына и, увидев его взрослым, в первую минуту была счастлива. Он стал называть ее «мама», но полной радости в семье не было. Прошло немного времени, и в душе матери появились сомнения. То ей думалось, что ее сын похож на детскую карточку, то она переставала видеть сходство. Возникли сомнения и у сестры Юрия. «Если Юра мой брат, то почему он не похож ни на меня, ни на моих родных? Вот если бы он был похож. Но мы ведь знаем, что похожими друг на друга могут быть совсем чужие люди. И наоборот, кровно родные иногда бывают совершенно непохожими. Неправы обе женщины. Мать, которая на основании одного только сходства уверовала в родство, и сестра, отрицающая родство, именно из-за отсутствия сходства. Опыт показывает, как дополнительный довод сходство может сыграть решающую роль. У Лисецких фамилия плюс сходство, но оно одно не может служить неопровержимым доказательством родства. Сомнения всегда останутся.